Глава 24. При всем желании. Встреча выпускников проводилась в трехзвездочном бизнес-отеле с недорогими номерами и стандартными удобствами. Все вполне прилично и достойно, никаких изысков. Усыпанные хрусталиками каблуки Фуми стучали по глазурованной плитке. Мраморный пол натерли до блеска, кондиционеры включили на полную мощность. Пришлось накрыть обнаженные плечи накидкой из переливчатого шелка. «Добрый вечер!» — поприветствовал ее администратор в строгом темном костюме. «Вы на встречу выпускников?» «Да». Фуми предъявила приглашение. «Пожалуйста, идите прямо, затем сразу налево по коридору», — объяснил администратор, показывая рукой. «Для праздника арендован главный банкетный зал». Поблагодарив администратора, Фуми зашагала по коридору, и большой зал разыскала без труда. На деревянной подставке стоял огромный постер в раме, объявляющий, что выпускников ждут здесь. У стойки регистратора образовалась небольшая очередь, к которой пристроилась Фуми. На каблуках она возвышалась над остальными. Оделась она слишком нарядно, но сделала это намеренно. Встреча проходила вечером пятницы, и большинство других гостей были в деловых костюмах, вероятно, приехав прямо с работы. А на Фуми было элегантное жемчужно-белое платье. «Простите, вы кажетесь знакомой», — обратилась к Фуми девушка, стоявшая рядом. «Вы актриса?» «Нет», — Фуми покачала головой. «Вы с кем-то меня путаете». «Ой, простите», — девушка густо покраснела. Наконец настал черед Фуми расписываться в книге для гостей. Расписалась она возле Фумио Янаги, искоса глянув на молодого регистратора. Тот на что-то отвлекся и не заметил, что имя мужское, а не женское. Фуми вошла в банкетный зал, машинально отметив высокие колонны и хрустальные люстры. Официантки в черных жилетках и атласных галстуках-бабочках разносили флюте с шипящим шампанским и бокалы с вином. Фуми взяла шампанское, решив сделать круг по залу. Знакомых лиц не наблюдалось. Да, прошло 12 лет. Все изменились, и она, разумеется, тоже, но те девчонки, особенно их тощая командирша, ее Фуми точно узнала бы. Вдруг они не пришли? Такое было вполне возможно. Не очень приятно признавать, но наряжалась Фуми ради них. Если те шестеро не пришли, получается, старалась она напрасно. Расфуфырилась, выпендрилась ради школьных врагов. Фуми невесело улыбнулась, разочарованная собой. А потом она увидела ее, ту, которую искала. Ту, которая превратила ее учебу в кошмар. Ту, которая по непонятной причине ее терроризировала и сделала школьной неприкасаемой. Сейчас, глядя на эту женщину, никто не заподозрил бы, что когда-то она совершала жестокие издевательства. Она казалась безобидной, этакой среднестатистической домохозяйкой из своего района. Невысокая, полноватая, она пришла в струящемся бежевом платье, расшитом золотыми цветами, а на плечи накинула белый меховой палантин. Наряд был явно не деловой, значит, его обладательница не работала. Еще в школе болтали, что тощая девчонка из богатой семьи. Наверное, и замуж она вышла по расчету. Коричневая сумка из мягчайшей кожи, явно дизайнерская, красноречиво это подтверждала. Впрочем, дорогой аксессуар — не делал невзрачную женщину красивее. Фуми дождалась, когда толпа вокруг нее начнет рассасываться, и приблизилась к женщине. Их взгляды встретились. Безобидная домохозяйка улыбнулась. Ее невозмутимое спокойствие взбесило Фуми. Пальцы стиснули хрупкий флюте, но вместо того, чтобы швырнуть его врагине в лицо, она попросила бокал красного. Не успела она подойти к женщине, как кто-то обнял ее за талию. «Фумио! Сколько лет, сколько зим!» Обернувшись, Фуми увидела мужчину в сером костюме. Резкие черты лица, мешки и темные круги под глазами. От его улыбки Фуми стало неловко. Далеко не сразу она узнала своего бывшего одноклассника. Вообще-то он был старше, но остался на второй год. «Мой первый бойфренд», — подумала Фуми. В отсутствие родителей он приводил Фуми к себе домой, просил надеть женские вещи, и они занимались сексом. Чьи это вещи, Фуми так и не узнала. «Неужели это правда ты?» — спросил экс-бойфренд, обдавая Фуми парами алкоголя. «Красотка! Я едва тебя узнал!» «Прекрати!» — Фуми отодвинулась от него. «Кстати, меня зовут Фуми». «Имя чудесное. Оно тебе больше подходит. Знал бы я, что ты станешь такой очаровашкой, в школе ни на шаг от тебя не отходил бы». «Ты изменил мне, помнишь?» Экс-бойфренд засмеялся, будто услышал шутку. «А как насчет сейчас? Попробуем снова?» Фуми сердито на него посмотрела, но вместо того, чтобы отойти, экс-бойфренд приблизился. Даже в школе Фуми понимала, что встречаться с ним не стоит. Но она устала от одиночества и радовалась возможности проводить время с кем-то особенным. «Говорят, ты в баре работаешь. Можно мне зайти к тебе?» «Ну вот, молва на крыльях летит». Велев себя успокоиться, Фуми подалась к экс-бойфренду и зашептала. «Конечно же, можно. Но хочу предупредить тебя как бывшего знакомого. У нас дорого. Ты точно готов раскошелиться?» Экс-бойфренд прыснул, но все-таки отошел от нее. Фуми вздохнула с облегчением. Этот тип всегда был слишком агрессивным. Она даже обрадовалась, когда он бросил ее ради девятиклассника. Фуми снова повернулась к безобидной домохозяйке. Та женщина сама приближалась к ней. «Ты случайно не Янаги?» — тоненьким голоском спросила бывшая мучительница. «Она самая», — ответила Фуми, выдав самую обаятельную из своих улыбок. Женщина мертвенно побледнела. «Ты помнишь меня?» «Разумеется. Тебя мне не забыть при всем желании». Язвить Фуми не хотела, но ответ получился резким, полным ненависти. «Я...» Женщина осеклась и опустила глаза. Не желая отступать, Фуми подалась к ней. «Что?» Не дав Фуми опомниться, женщина покаянно опустила голову. «Знаю, что уже поздно, и тебе легче не станет, но я хочу извиниться», — лепетала она срывающимся голосом. «Мне очень-очень стыдно за то, что я творила. Я глубоко раскаиваюсь». Фуми растерялась, но велела себе сохранять хладнокровие. «Прекрати!» — зашипела она, не убирая ладони с затылка. «На нас все смотрят!» Женщина продолжала кланяться. «Прости меня, Янаги, я не забыла собственных деяний. Я ужасно к тебе относилась. Понимаю, извинений недостаточно, но что еще сделать не знаю». Фуми собиралась пристыдить бывшую мучительницу, но сейчас, видя ее раскаяние, не находила слов. Она же готовилась только к бою. «Мне очень стыдно. Ты простишь меня, Янаги?» Фуми сложила руки на груди и глубоко вдохнула. «Пожалуйста, подними голову и посмотри на меня». Женщина повиновалась. «Никак не пойму, почему именно я. В жертву ты могла выбрать любого. Я чем-то тебя обидела? Насколько помню, мы с тобой даже не общались до того, как все началось». Бывшая мучительница покраснела. «Дело было не в тебе». «В каком смысле?» — хмуро спросила Фуми. «В те годы мне нравился один парень», — начала женщина, слегка заикаясь. «Он отверг меня, назвал тощей уродкой, заявил, что даже мальчишка вроде Янаги ему милее, чем я». «Что?» — выпалила Фуми. «Понимаю, это вздор, и я не имела права срываться на тебе, но мне было очень обидно». «Это причина?» — Фуми не верила своим ушам. «А что? То другие девочки!» Женщина покачала головой. «Они ничего не знали. Я просто сказала, что ты меня раздражаешь, и они мне подчинились». Фуми сжала кулаки. «Прости меня, Янаги. Мы были подростками и ничего не понимали. Изо всех сил старались выделиться. Вот и перегнули палку. перегнули палку? Все было намного серьезнее. Из-за них жизнь Фуми стала адом. Из-за них она стала бояться школы. Хуже всего то, что из-за них она стала ненавидеть себя, а дело оказывается в брошенных мальчишкой словах. Фуми вздрогнула. Не верилось, что многомесячная травля началась с такой мелочи. Изящными наманикюренными пальчиками Фуми провела по длинным завитым волосам. «Надеюсь, ты не ждешь заверений, что все в порядке, и мы теперь лучшие подруги?» Женщина замерла. Лицо у нее было белее мела. Фуми развернулась и зашагала прочь. В том зале она не могла находиться больше ни секунды. Ее мутило. «Не реви», — велела себе Фуми, усаживаясь в такси перед отелем. «Из-за нее не реви. Она твоих слез не стоит». Эйди, как обычно, лежал на диване, но, увидев Фуми, встал и тепло ей улыбнулся. «Что-то ты рано», — проговорил он. Фуми сняла туфли. От тугих ремешков на коже остались красные следы. «Я неважно себя чувствовала, поэтому быстро ушла». «С тобой все в порядке?» — спросил Эйди, нахмурившись. «Да, да, конечно», — отозвалась Фуми. «Просто хочу немного побыть одна». Едва оказавшись у себя в комнате, Фуми бросила сумочку на пол и рухнула на кровать. Глядя в потолок, она вспоминала слова бывшей мучительницы. «Дело было не в тебе. В те годы мне нравился один парень. Он отверг меня, назвал тощей уродкой, заявил, что даже мальчишка вроде Янаги ему милее, чем я». Неужели в этом причина ее страданий? Перед глазами промелькнули события того дня. В малейших подробностях Фуми вспомнила, как в перемену тощая девчонка впервые подошла к Фумио, пять подружек следом. Тощая девчонка стукнула кулаком по его парте. «Фумио Янаги?» — спросила она громче, чем следовало. «Да», — робко ответил он. «Иди за нами!» Фумио испугался, но попробовал это скрыть. «Ну что я вам?» Левую щеку обожгла пощечина. Фумио упал со стула, вокруг громко заохали. Одноклассники смотрели, как он валяется на полу. «Еще вопросы есть?» — осведомилась тощая девчонка. Вне себя от шока Фумио молчал. Другая девчонка пнула его в живот. «Отвечай, когда тебя спрашивают!» «Нет», — замотал головой Фумио. «Вопросов нет». Тощая девчонка зацокала языком и вышла из класса. «Если не пойдешь, с нами хуже будет», — пригрозила ее подружка. «Мы изобьем тебя на глазах у всех». Девчонки направились к двери, Фумио Янаги следом, под аккомпанемент шепота одноклассников. Даже с низко опущенной головой он чувствовал их жалостливые взгляды. Поднимаясь на крышу, Фумио знал, что его побьют. Не знал он, что бить его будут снова и снова, пока не сломают. Стиснув зубы, Фуми сдерживала слезы. До сих пор не верилось, что причина всех ее страданий — случайно брошенная фраза. С тем парнем Фумио, вероятно, даже не общался, но одна небрежная фраза навсегда изменила его жизнь. Фуми глубоко вдохнула. Она же обещала себе никогда не показывать слабость. Отчасти виноват и сам Фумио. Если бы он дал девчонкам отпор, нажаловался родителям или учителям, травля могла закончиться быстрее. «Фумина, ты как, ничего?» — спросил Эйдзи из-за закрытой двери. «Да, все хорошо», — заверила она. «Оставь меня в покое». «Как может быть хорошо, если ты плачешь?» — поинтересовался Эйдзи после небольшой паузы. Фуми поняла, что лицо у нее мокрое. Она вытирала слезы и надеялась, что на ресницах водостойкая тушь. «Уходи, Эйди!» «А если не уйду?» Фуми промолчала, впервые заметив, что белый абажур потолочной лампы пожелтел. «Пожалуйста, впусти меня!» — попросил Эйди. «Разве закрытая дверь тебя останавливает?» — удивилась Фуми. Ты можешь пройти насквозь». «Могу, еще не значит, что должен», — сказал Эйдзи, немного помолчав. Фуми встала, посмотрев в зеркало над туалетным столиком. Волосы растрепались, глаза покраснели, зато макияж не потек. Потянувшись к дверной ручке, она задумалась над словами Эйдзи. «Могу, еще не значит, что должен». В детстве Фуми настрадалась. Винить себя в этом не стоило, она понимала это, а сама винила. Каждый божий день. Хватит, хватит боли. «Фумина, я в полном порядке», — заявила она, открывая дверь. «Неужели?» — Эдди посмотрел на нее с сомнением. «Видок у тебя на «в порядке» не тянет. «Не твое дело!» Эдди усмехнулся. «Никак не пойму, к чему такая назойливость». Фуми скрестила руки на груди. «Как не льстись ко мне, тебе придется уйти, когда мой брат вернется. Ты ведь в курсе, да?» «Да, конечно». Эйдзи ободряюще улыбнулся. Фуми вскинула брови. Слишком быстро и легко он согласился. «Мне не хочется быть здесь, когда вернется твой брат», — продолжал Эйдзи. «Так что не беспокойся». Фуми насторожилась. «Ты знаешь Рю?» «Вот сам не пойму». Эдди посмотрел куда-то вдаль, потом снова на Фуми. «Не хочешь рассказать мне, что случилось?» «Нет, не хочу». Фуми покачала головой. «Тогда зачем ты меня впустила?» «Ты же сам просил открыть дверь, разве нет?» Эдди расплылся в улыбке. «Фумина, ты не из тех женщин, которые что-то делают, потому что их просят». Фуми тоже улыбнулась. Потом захохотала. Хохотали они оба, хотя ничего особенно смешного в словах Эйдзи не было. Фуми хохотала, пока не заболел живот. Она хохотала и хохотала, пока ей не надоело. Потом села на кровать, сжалась в комок и заплакала. Дождавшись, когда она успокоится, Эйдзи спросил. «Как ты себя чувствуешь?» «Намного лучше», — ответила Фуми, вытирая глаза. «Спасибо, что ты здесь, со мной». «Это одна из малостей, которые я могу сделать для тебя, пока не истекло мое время». Фуми кивнула и, подняв голову, посмотрела на Эйдзи. «Знаешь, я все гадаю, почему ты остановился здесь. Я не самый гостеприимный человек на свете». «По крайней мере, для тебя это не секрет». Эдди улыбнулся, заиграв ямочками. «У меня разве есть выбор? Ты единственный человек, который меня видит». «Должны быть и другие. Если поблуждаешь подольше, ты, возможно, найдешь их. Хотя это не так просто. Сразу не определишь, видит человек духов или нет. А подобные мне, скорее всего, станут тебя игнорировать, едва разберутся, в чем дело. Так проще. Духи-скитальцы часто просят помощи у живых, но общаться нам нельзя. Мы в разных плоскостях существования». «Почему же ты со мной разговариваешь?» «Сама не знаю». Фуми потерла шею. «Думаю, есть веская причина тому, что ты появился у меня в студии. Какая-то печаль связывает тебя с миром живых. Возможно, она имеет отношение к Кензи или ко мне». «Фумине, ты опять играешь в детектива». «Кензи можно исключить», — гнула свое Фуми, проигнорировав его. «Ты даже не знаешь, как он выглядит. Получается, ты ищешь меня». Фуми сделала паузу. «Или моего брата». Эйдзи отвел взгляд. «Так дело в моем брате? Откуда ты знаешь Рю?» «Это что, допрос?» Закрыв глаза, Фуми вспомнила, как впервые увидела Эйдзи в студии. Он был один, а рядом на полу стоял огромный рюкзак. Эйдзи тогда сидел на корточках, вокруг него ходила Тама. Стоп. Как же она не обратила на это внимания? Тама чужих не жалует. Единственные, с кем она ладит, — это Фуми, Рю и Мияко. Мияко уже мертва. Нет, быть такого не может. Должно существовать другое объяснение. Но чем дольше Фуми размышляла, тем лучше понимала. Это наиболее вероятный ответ. Откашлявшись, она повернулась к Эйдзи. «Кем ты прикидываешься на сей раз, Мияко Сумида?»